Сюрпризы продолжаются. Гостиница уже проснулась. В вестибюле у стойки администратора стояли несколько приезжих с паспортами в руках. Наверное, прилетели каким-нибудь ранним самолетом. Запах кофе и хороших сигарет свидетельствовал о том, что пробудившееся население с новой силой поднялось подрывать здоровье. Крупный розовощекий дед-швейцар, бесценный кандидат в Деды Морозы, торопливо распахнул двери. Солнце уже во всю силу золотило купол Исаакия, но после свидания со смертью ни Зубцов, ни Солодов не обратил внимания на прекрасное августовское утро, на золотые блики на куполе собора, на конную фигуру хмурого царя. А сотрудник службы безопасности Астория, озабоченный постоянными стычками с проститутками, кавказскими и местными мафиози, которых лучшая гостиница города притягивала как патока мух, давно перестал замечать очарование одного из самых красивых ансамблей Питера. Уже издалека они поняли, что на стоянке ЧП. У въезда стояла скорая и оперативный РАФ городской прокуратуры. На площадке ходили люди в штатском, что-то сосредоточенно искали. Зубцов узнал следователя Шуйского. Крупный седой красавец выглядел невыспавшимся и сердитым. Положив на радиатор папку, он слушал объяснение парня в камуфляже и делал пометки в крошечном блокноте. Увидев Зубцова, он спросил удивленно: «Олег, тебя-то зачем подняли?» «ЧП в гостинице». «Это Volkswagen Potta?» Шумский присвистнул. Сонное выражение вмиг исчезло с его лица. Он так и впился взглядом в коллегу. «Ну-ка, чует мое сердце, у владельца этой тачки серьезные неприятности». «Он в морге». «Убит?» Предварительный диагноз сердце подвело. «А что с машиной?» «Пока с хозяином разбирались, ее пытались ограбить. Пришел мужчина, предъявил документы. Охранник...» Шуйский кивнул на парня в камуфляже. «Думал, что хозяин. И ключи у мужика были. А сигнализация сработала. Гриша пошел разбираться». «Я и рот не успел открыть», — торопливо заговорил парень. «И вдруг пальба?» «Ну ладно, ладно», — остановил его следователь. «Не открывай прений». Парень умолк. Вид у него был взъерошенный, возбужденный, глаза блестели. «Гриша молодец. Плюхнулся на асфальт, а вор получил 4 пули. У меня такое впечатление, что он и был главной целью. Доктор говорит, умер мгновенно». «А откуда стреляли?» «Вот это я и пытаюсь выяснить. Григорий-то на асфальте лежал. Не видел?» «Знаешь, Зубцов, по-моему, тебе это дело и придется раскручивать. Я доложу помощнику прокурора, думаю, он согласится объединить дела в одно производство. Как считаешь?» «Вы в городской прокуратуре только и думаете о том, как бы спихнуть дело на младших братьев. То ли воздух подействовал, то ли встряска от нового сюрприза, но легкий хмель полностью выветрился из головы Зубцова. Ладно, ладно, младший брат. Не я решаю, начальство». Подошел невысокий худощавый мужчина, поздоровался за руку с Солодовым, кивнул Зубцову. Следователь понял, что это оперативник из группы Шуйского. Одетый в ярко-голубые джинсы и не по сезону теплую кожаную курточку, он больше походил на школьника, чем на сотрудника уголовного розыска. Да и стрижка, короткий бобрик, молодила. Только пристальный взгляд темных, немигающих глаз заставлял думать, что с этим человеком лучше дружить, чем ссориться. — Есть что-нибудь интересное, Миша? — спросил Шуйский. — Да так, мелочь. — Говори, не стесняйся. У нас от младших братьев секретов нет. Шуйский засмеялся. — Это не я, это господин Зубцов так себя величает. Оперативник покосился на следователя. Ни один мускул не дрогнул на его узком лице. «В багажнике снаряжение спелеолога. Я, конечно, не специалист, но набор характерный. Еще большая коробка с продуктами, консервы и все такое прочее. Для сытой жизни вдали от супермаркетов». «Интересно. Этот пот действительно спелеолог?» — обратился Шуйский к Зубцову. — Цель приезда — туризм. Большего в гостинице не знают. А в паспорте... — Знаю, знаю. — В паспорте о профессии не написано. — Он с персоналом не пооткровенничал? — Дежурная по этажу сейчас пишет докладную записку. Может, и вспомнит что-нибудь полезное. Но этот немец приехал не один, с приятелем. — Что говорит приятель? — Приятель отлучился, — сказал молчавший до сих пор капитан Солодов. — Пока мы в номере Потта разбирались, этот приятель куда-то с позаранку уехал. — Ну, наверное, приедет, — с иронией спросил Шуйский. — Или у тебя другое предчувствие? От перспективы сбагрить дело младшим коллегам у него поднялось настроение. «В мешке со снаряжением я нашел карту Ленобласти», — сообщил оперативник Миша. «На ней отмечены три точки. Село Рождественно по Киевскому шоссе, деревня Батова, пару километров в сторону от трассы, и одна точка рядом с Рождественно, на берегу реки Оредиш. Ни гор, ни пещер, насколько мне известно, там нет». «Вроде бы нет», — Шуйский задумался. «Я в этих краях бывал. Какие там горы?» «Это, между прочим, памятные литературные места», — сказал охранник Гриша. «И Рождественно, и Батово. Все на берегах Оредижи. А там, где третья точка поставлена, никакой деревни нет. Когда-то было имение Выра. Было да сплыло. Заросший парк остался». «Эрудит!» — похвалил Шуйский. — Это мы и без тебя знаем. — Только зачем по литературным памятным местам со спелеологическим снаряжением ездить? Ты нам не расскажешь? Он подумал, что незачем при охраннике обсуждать служебные дела, и мысленно выругал себя за оплошность. — Ну ладно, вы, мужики, попытайтесь отыскать свидетелей перестрелки, а я закончу с Григорием. И, отпустив коллег, обратился к охраннику. — Кто-нибудь еще этим утром забирал со стоянки автомобиль? — Забирал. Тоже немец. Зеленую Тойоту. Очень торопился.